милая Авдотья. Ой, надолюшка, как у нашей Дуни, что было скотины? Ой, да, Дунюшка, Дуня, милая Авдотья. Каждой-то скотине всем дано по имю. Ой, да, Дунюшка, Дуня, милая Авдотья. Курица Варюха, беду был Митюха. Ой, да, Дунюшка, Дуня. Утка-то Агатка, селезень Игнатка. Ой, да, Дунюшка, Дуня, милая Авдотья. Корова Алена, бык-то был Ерема. Ой, да, Дунюшка, Дуня, милая Авдотья. Свинья-то Аксинья, боров был Василий. Ой, да, Дунюшка, Дуня, милая Авдотья. Кобыла Нинила, жеребец Гаврила. Ой, да, Дунюшка, Дуня, милая Авдотья. Ой, Дунюшка, Дуня, милая Авдотья. Ой, да, Дунюшка, Дуня, милая Авдотья. Ой, да, Дунюшка, Дуня.